французская королева Мария Антуанетта превзошла Екатерину, умея шевелить не одним, а двумя ушами сразу. Но сейчас ей было не до забав. Фридрих II двинул свои войска против ее родины, которую в Версале всегда ненавидели. Осенью русский кабинет призвал правительство Вены прекратить несправедливую войну. «Теперь кампания выиграна», — сказал прусский король, прослышав об этом. «Скряга» — он донашивал ветхий мундир, а война, по его расчетам, обойдется в 12 миллионов талеров. Впрочем, он не жалел денег, ибо кампания сулила немалые выгоды. Зима застала его в тихом, уютном Бреславле. «Пока там Мария Терезия сочиняет ответ Екатерине, — сказал король, — я напишу речь для Академии о Вольтере». Речь о Вольтере он указал напечатать отдельной брошюрой, но в таком количестве, что она сразу сделалась библиографической редкостью. На этот счет у короля было свое мнение: большие тиражи для больших дураков, а маленькие — как раз по числу мыслящих голов на планете. Сейчас его беспокоило, что Мария Антуанетта была беременна, а беременные женщины капризны, и как бы Людовик XVI не уступил жене. Франция в таком случае способна натравить Турцию на Россию, и вся прусская комбинация рассыплется. На свою дачу в Праторе Кауниц вызвал русского посла князя Голицына, которому и сказал дрожащим голосом: «Я еще раз перечитал репрезентацию вашего кабинета. По сути дела, Петербург прислал Вене жестокий смертный приговор. Такого унижения наша великая империя еще не испытывала. Он страдал, он трусил». Голицын отвечал: «Претензии вашего двора на баварское наследство несправедливы, как и захват вами Буковины. Не забывайте, что Россия имеет по отношению к прусскому королю обязанности союзнические, и она останется верна им». «Да поймите, князь! — вскрикнул Кауниц. — Наша императрица Мария Терезия и согласна бы на посредничество России в конфликте между нами и Пруссией, но теперь, после вашего ультиматума, мы остались на краю ямы. Прусский король, поддержанный мнением Петербурга, усилит свои претензии к германскому миру. У нас нет более выхода, — сказал Кауниц, отчаясь, и вполне искренно. — Или мы пожертвуем своим достоинством, или решимся на кровавую войну, подобную семилетней. Впрочем, — пытался пригрозить он, — укрепляя престиж Пруссии, не готовите ли вы для себя змею за пазухой?» «Что мне ответить в Петербург? — спросил Голицын. — Так и отвечайте, что мы теперь вынуждены не отвергать ваше русское посредничество, ибо французское, по давней вражде к нам Франции, будет для нас более оскорбительно. Ночью Дмитрия Алексеевича потревожили. Явился дипломат Тугут, тот самый хорошо поступающий, который звался раньше нехорошо поступающим. «Увы, — сказал он Голицыну, — императрица велела мне ехать в ставку прусского короля. Мы согласны плюнуть уже и на Баварию, но только бы фриц не залезал в огороды Байрейта и Анспаха. Мария Терезия велела обратиться к вашей милости, чтобы для сохранения тайны вы дали мне русский паспорт». «На чье же имя, Тугут? — удивился Голицын. — На имя любого чиновника вашего посольства». Голицын в докладе Панину сообщал: «Венское общество в брожении. Разумные люди уповают исключительно на вмешательство России, способной остановить развитие войны, опасной для сохранения мира в Европе. В это время князь Репнин готовился ехать в Бреславль. Екатерина срочно вызвала из Турции Булгакова, желая, чтобы в ранге главного советника он состоял в княжеской свите. Радостно потерев ладошки, она сказала: «Тугу-то Ирод изгнал от себя и даже ложки супу не дал голодному. Наша репрезентация ко двору венскому составлена отлично. Кауниц покладист, как никогда. Я послала на днях Версалю приглашение к танцу, чтобы Людовик заодно с нами улаживал конфликт баварский. Скажи». «Скажу», — отвечал Репнин. «Общество парижское испугано баварской войной не меньше венского. И там, и здесь богатые люди вывозят багажи обозами, спасаясь в провинциях. Европа в страхе. Понятно, что Вена ожидает нашего заступничества». «Не заступничество», — поправила его Екатерина, — «а только посредничество. Кто-то проиграет. Но я хочу выиграть». Вместе с Булгаковым князь Николай Васильевич санным путем отъехал в Бреславль, где зимовал прусский король с выпавшими от старости зубами. Фридрих Великий грелся возле очага, руки его были обмотаны неряшливыми повязками. — Неужели вы ранены? — удивился Репнин. — Измучила подагра, — жаловался король, бегло прочитывая письмо от Екатерины. — Что ж, фике мудра. А я, прежде чем дать Тугуту по шее, успел сказать ему, что Пруссия никогда не отступится от обретения французских маркграфств. Репнин и Булгаков после мороза охотно пили королевскую мадеру. Репнин сказал, что он здесь не только посол. Я еще и командующий резервом русской армии. А турецкий флот снова шляется у берегов Крыма. Да. Не скрывал этого Репнин. — Он сильный? — Да. — А ваш? — На Черном море. — Слабый. — Не успеваем строить, — с умыслом вмешался Булгаков. — Казна пуста, и прибыли не предвидится. — Очень плохо, — произнес король и забинтованной рукой потянулся за тростью. — К стыду Пруссии... Она не в силах сейчас вернуть России субсидный долг союзника. Для русских миллион раз плюнуть, а для меня, бедного пруссака, отдать денежки не спать ночь. Предлагаю прогулку по улицам Бреславля, где мы станем кормить голубей. Голубей мира! Мягкий снежок тихо осыпал древние улицы. Князь Репнин, дед знаменитого декабриста Волконского, с юных лет исполнял важные поручения, но всегда держался в тени, никому не завидуя. Он был таков. Его или обожали до безумия, или готовы были оплевать. С 14 лет князь тянул лямку солдата. Начал службу с рядового. Ему не было и 30, когда растаял пушечный дым над полями Семилетней войны, и Николай Васильевич въехал в побежденный Берлин послом России. Все знали, что Екатерину он не любит, и она знала об этом, но князь оставался неподкупен. Императрица давала ему 1000 крепостных. Отказался. Деньги давал. Не взял. Зато был он щедр, держа кошелек свой открытым для подчиненных. Репнин на свой счет кормил солдат мясом, сам покупал им водку и овощи. Генералы считали его дипломатом, а дипломаты называли генералом. Булгаков был обязан князю, который в Варшаве расплатился с его долгами. Они ужинали в трактире «Золотой олень». «А теперь, — сказал Булгаков, плотно насытившись, — я думаю... Зачем людям проливать кровь и слезы, если существует особая порода людей вроде нас, всегда готовых проливать слова и чернила? С утра одолевает меня одна мысль. Приятно ли, Яков Иванович? В мире возникает нечто новое. Посредничество к миру не позволит ли России вмешаться в дела Германии? Петр Великий... роднил семью Романовых с князьями и принцессами германскими, но арбитром в германских распрях не стал. Запомним же это время, когда Россия обретает право переставлять кастрюли на германской кухне по своему усмотрению. Виват, виват! Больше никому об этом не говори, — тихо, но строго предупредил Николай Васильевич. Фридрих — пес мудрый и опытный. Одного я не пойму. Как он сам об этом не догадался? Среди ночи Булгаков проснулся от невнятного шума. — Что там? — спросил его князь Репнин. — Через город идут наши солдаты. Пусть они идут. Европа спит спокойнее. Репнин был масоном очень высоких градусов.